желает скорой встречи. Спокоен тот, кто выполнил задание, чей путь плодами добрыми отмечен. Ведь Бога готов на жертве нам горение, пусть станет нашей главной задачей разумному себя дать служение. Подчеркнутой делами, видна.